Глава четвертая. Пакеты врезались в ноги. Коробки неудобно скользили в руках. Каждый шаг давался с трудом. Сегодня мы с мамой слишком долго ходили по магазинам, покупая приданое и все необходимое для свадьбы. После мама осталась у родственников, а я решила все донести сама. С каждым новым пакетом я чувствовала, как устаю все сильнее, но упорно продолжала идти пешком, потому что вызванное мною женское такси так и не приехало. Я уже давно избегала обычных такси после неприятного случая с грубым водителем. Мысли о доме и отдыхе мелькали перед глазами, пока я пыталась удержать равновесие, осторожно ступая на пешеходный переход. Внезапно из-за угла резко вывернула машина. Я не успела даже вскрикнуть, как раздался визг тормозов, и мир перевернулся перед глазами. Коробки, пакеты, ткани — все полетело в разные стороны. Я упала на асфальт, ударив ладонями по грубой поверхности. Острая боль пронзила руки, и я зажмурилась от неприятных ощущений. «Ты что творишь?» Голос был таким резким и жестким, что я вздрогнула. Подняв глаза, я увидела над собой Таймура Саидова. Он стоял надменно, глядя сверху вниз с явным раздражением. «Что, глаза потеряла? Не видишь, куда идешь?» Я нервно опустила взгляд и начала быстро собирать рассыпавшиеся вещи. «Простите, я не заметила». Он вдруг замер, присмотревшись ко мне внимательнее. «Ты не Алия», — произнес он, слегка сузив глаза. Его голос стал тише и глубже. «Я Малия», — проговорила я едва слышно, ощущая, как лицо горит от смущения и стыда. «Вижу», — сухо ответил он, и его тон снова стал холодным и резким. «Встать можешь? Или так и будешь сидеть на асфальте?» Я с трудом поднялась, чувствуя, как боль от ссадин на ладонях становится еще сильнее. Таймур резко повернулся к машине, открыл дверцу и вытащил аптечку. «Дай сюда руки», — приказал он, нетерпящим возражений голосом. «Нет, не нужно, я сама», — попыталась я отказаться, но он оборвал меня резким жестом. «Я тебя не трону, просто покажи». Сердце бешено колотилось, но я протянула ладони, стараясь не смотреть ему в глаза. Он быстро и уверенно обработал ссадины спреем. Щипало сильно, но я сжала зубы и молчала, лишь чуть вздрогнув. «В следующий раз внимательнее смотри по сторонам», — бросил он сдержанно. «Хорошо», — прошептала я, надеясь, что этот разговор закончится как можно скорее. Он посмотрел на разбросанные пакеты, затем снова на меня. «Садись в машину, я подвезу тебя домой». «Нет, спасибо, это неприлично», — испуганно отказалась я, чувствуя, как все тело сжимается от напряжения. Он холодно приподнял бровь. «Ты считаешь приличнее ходить пешком с таким количеством коробок и пакетов? Или опять попасть под чьи-то колеса? Я вызову такси». «Ты уже вызвала. Я вижу, как оно приехало», — с явной иронией произнес Таймур. «Малия, не упрямься. Я не собираюсь тебя съедать». Я поколебалась, чувствуя, как внутри разгорается борьба. Страх, смущение, но и странное притяжение к этому человеку, которого я так боялась. Он терпеливо стоял, ожидая моего решения. «Ладно», — согласилась я тихо, почти не слышно. Он молча взял мои вещи, аккуратно сложил их в багажник. Я нерешительно подошла к машине и села на заднее сиденье. Он сел за руль, и мы поехали. Внутри салона царила напряженная тишина. Я старалась не смотреть на его отражение в зеркале, но чувствовала его тяжелый взгляд, направленный на дорогу, иногда мимолетно скользящий по мне. Мое сердце билось так громко, что казалось, он его слышит. «Почему не попросила помощи?» Вдруг нарушил он молчание. Я опустила голову, смущенно перебирая пальцами край платья. Я привыкла все делать сама. «Это видно». Его голос прозвучал сухо. «Только самостоятельность не оправдание безрассудству». «Я понимаю», — прошептала я виновата. «Сомневаюсь». С легкой насмешкой бросил он. Ты так упорно избегаешь помощи, будто боишься, что тебя упрекнут в слабости. Может быть, честно ответила я, сама удивляясь своей откровенности. Он коротко взглянул на меня через зеркало. В его глазах мелькнула странная искра, но тут же погасла, скрытая за холодной маской. Когда мы подъехали к моему дому, он вышел первым, достал вещи и поставил их возле ворот. Я медленно последовала за ним, не решаясь поднять глаза. «Малия!» Его голос заставил меня остановиться и посмотреть на него. «Да», он помедлил, как будто подбирал нужные слова. Затем ровно произнес: «Будь осторожнее. В следующий раз я могу и не успеть затормозить». «Спасибо», сказала я тихо. Он ничего не ответил, просто сел обратно в машину и уехал. Я же стояла возле ворот, провожая взглядом его автомобиль, ощущая, как сердце колотится от странного, мучительного волнения. Таймур Саидов, человек, которого я боялась больше всего, оказался рядом в самый неудачный момент. Но почему-то это столкновение не оставило неприятного осадка. Скорее наоборот, непонятное тепло и тревогу, которая долго еще не отпускала меня. Войдя в дом, я поставила тяжелые пакеты и коробки на пол, чувствуя, как усталость сжимает тело. Ладони до сих пор жгло после падения, и воспоминания о неожиданной встрече с Таймуром никак не хотели отпускать меня. Я постояла минуту в коридоре, пытаясь привести мысли в порядок, и только потом медленно направилась в гостиную. Алия лежала на диване, уставившись в экран телефона с выражением скуки и раздражения на лице. Я тихо подошла и села на край дивана. «Ты долго сегодня?» Не отрывая взгляда от телефона, сказала сестра. «Долго», вздохнула я, «и слишком насыщенно. Пакетов столько, что чуть не надорвалась. Ты бы лучше с нами пошла, хоть бы немного помогла». Алия наконец отложила телефон и села, посмотрев на меня тяжелым, неприветливым взглядом. «Малия, ты знаешь, как я ненавижу эти походы. Меня от всех этих тканей, коробок и разговоров о свадьбе уже тошнит». Ее голос звучал резко и бескомпромиссно. «Я не хочу во всем этом участвовать». Я тихо выдохнула и посмотрела на нее с сочувствием. «Я понимаю, Али, но что-то нужно решать. Ты не разговариваешь с родителями, избегаешь их. Замкнулась в себе. Это не выход?» Алия зло вскинула подбородок. «Это мой выход. Если меня не слышат и не хотят слушать, зачем тогда говорить?» Я помолчала, собирая слова. «Ты знаешь, мама сегодня осталась у тети Земфиры. У нее опять поднялось давление. Мама там на ночь осталась». «Понятно», — холодно ответила сестра, явно не заинтересованная в деталях. «Пусть хоть неделю там сидит. Может, хоть на время забудет обо мне и своих грандиозных планах». «Ты несправедлива к маме», — осторожно сказала я. «Она не со зла это делает. Родители просто хотят, чтобы у тебя была хорошая жизнь. Таймур Саидов из уважаемой семьи. Ты же это знаешь. Они хотят для тебя стабильности». Алия раздраженно вздохнула, сложив руки на груди и глядя перед собой. «Да знаю я все про его семью. Богатство, уважение, положение. Только мне это зачем? Я учусь на дизайнера. У меня планы, мечты. Я хочу свою жизнь строить сама, понимаешь?» Голос ее задрожал от скрытой боли. «Мне не нужен муж, который купит мне дом, машину, драгоценности, а потом посадит меня в золотую клетку. Я не вещь, Малия. Я человек, и я хочу выбирать сама». Я мягко положила руку на ее плечо, пытаясь поддержать. «Но, может, не будет так плохо, Али? Таймур не такой, как все говорят. Да, он жесткий, но он неплохой человек». Алия повернула ко мне лицо. Глаза ее загорелись от гнева. «Ты серьезно сейчас? Ты вообще слышишь себя? Ты же его даже толком не знаешь. Ты упала, и он тебя чуть не сбил машиной, и ты уже защищаешь его? «Что с тобой не так, Малия?» Я отстранилась, почувствовав обиду. «Зря я рассказала о сегодняшнем происшествии. Я не защищаю его. Я просто говорю то, что вижу. Я тоже не хотела замуж. Но поняла, почему родители так поступили. Они волнуются за нас. Мы не богаты, у нас обычная семья. Мы живем скромно. И вдруг такой человек обращает внимание на нашу семью. Выбирает тебя. Для родителей это шанс дать тебе жизнь лучшая. Лучшая жизнь – это та, которую я сама выберу», – отчетливо произнесла Алия. «Неужели это так сложно понять? Я не хочу стать очередной женщиной в его доме, украшением, которым будут гордиться на светских вечеринках. Я хочу сама добиваться всего, идти вперед, развиваться. Я хочу быть свободной». «Я понимаю», – тихо ответила я, не зная, как еще ее поддержать. «Нет, не понимаешь», – тихо и устало возразила Алия, прикрыв глаза. «Ты совсем другая, Малия. Ты смиряешься, принимаешь все так, как есть. А я не могу так. Я не хочу смиряться. Я хочу дышать». Я сжала губы, чувствуя, как сердце болит за сестру. Я понимала ее страхи и желание идти своим путем, но также знала, как важна честь и слово нашей семьи. «Поговори с отцом еще раз», – осторожно предложила я. «Возможно, он поймет, и что-то изменится». «Что изменится, Малия?» – горько улыбнулась она. «Ты же знаешь нашего отца. Он уже все решил. Слово дано. Назад дороги нет». Мы сидели в тяжелой тишине. Я смотрела на сестру и понимала, что ничем не могу помочь. Алия всегда была любимицей матери, я – отца. Наши судьбы сложились по-разному. И теперь я видела, как тяжело ей принять навязанное ей решение. «Просто не сдавайся, Али», – мягко сказала я. «Что бы ни случилось, я всегда буду рядом с тобой». Она взглянула на меня. Глаза ее смягчились. «Спасибо, Малия. Ты единственная, кто меня понимает. Просто дай мне время. Мне нужно все это принять и понять, как дальше жить». «Время у тебя есть», — спокойно ответила я, стараясь вселить в нее уверенность. Алия молча кивнула, снова погрузившись в свои мысли. Я тоже замолчала, чувствуя тяжесть момента и осознавая, что наша жизнь сейчас стоит на распутье, и каким бы ни было решение, оно изменит нас обеих навсегда.